Когда началась война, Марк носился по Европе. Стопка писем от Тома и Китти. В начале 1942 года Том Фремонт пошел добровольцем в корпус морской пехоты. Он погиб в Гвадалканале. 2 месяца после гибели Тома умерла и Сандра от полиомиелита. Марк взял внеочередной отпуск, чтобы съездить домой, но пока доехал, Китти Фремонт исчезла. Он долго и тщетно искал ее, пока не пришлось вернуться в Европу. Она словно исчезла с лица земли. Марк был потрясен, но та грусть, которую он всегда замечал в глазах Китти, представлялась ему сейчас сбывшимся пророчеством. Сразу после окончания войны он вернулся еще раз в Америку, чтобы поискать ее, но след давно простыл. В ноябре 1945 года АСН вызвал его обратно в Европу, чтобы писать о процессе главных военных преступников в Нюрнберге. К этому времени Марк был уже общепризнанным авторитетом и носил звание специального иностранного корреспондента. В Нюрнберге он написал серию блестящих статей и оставался там, пока нацистские главари не были повешены. Перед тем, как отправить его в Палестину, где по всем приметам назревала локальная война, АСН предоставил Марку отпуск, в котором он, кстати, очень нуждался. Чтобы провести отпуск, как подобает Марку Паркеру, он подцепил знакомую страстную француженку, работавшую в ООН и направленную в Афины в штаб Объединенных Наций. Вот тут, как гром с ясного неба, все и произошло. Он сидел как-то в американском баре в Афинах и коротал время с группой коллег по Перу, когда вдруг заговорили об американской сестре Милосердия, творящей чудеса среди греческих сирот. Один из корреспондентов как раз вернулся из того приюта и собирался написать о нем. Эта сестра была Китти Фремонт. Марк тут же послал запрос и узнал, что она находится в отпуске на Кипре. Равнина кончилась, и такси начало взбираться в гору по узкой извилистой дороге, ведущей через перевал в горах Пентадактилос. Смеркалось. На перевале Марк сделал остановку. Он вышел из машины и посмотрел вниз на Кирению, маленький городок, приютившийся на берегу моря у подножья горы и похожий на ювелирное изделие. Наверху слева виднелись руины святого Гилариона, древней крепости, связанной с именами Ричарда Львиное Сердце и его красавицы Беренгарии. Марк отметил про себя, что нужно будет вернуться сюда с Китти. Уже почти совсем стемнело, когда они добрались в Кирению. Городок состоял сплошь из выбеленных известью домиков с красными крышами. Над ним возвышалась крепость, доходящая до самого моря. Кирения была городком до того живописным, старомодным и причудливым, что просто нельзя было представить себе ничего более живописного, старомодного и причудливого. Он проехал мимо миниатюрной пристани, забитой рыбацкими лодками и небольшими яхтами, и защищенной молом, обнимающим ее справа и слева. На одной из ветвей мола был причал, на второй — старое укрепление, крепость Девы. Кирения была с давних пор излюбленным местом художников и британских военных в отставке. Она и в самом деле была одним из самых мирных уголков на земном шаре. Тут же неподалеку вздымалась глыба дворцовой гостиницы. Огромное здание казалось каким-то бесформенным и неуместным на фоне сонного городка. Тем не менее, дворец стал со временем одним из центров Британской империи. Он был известен в самых отдаленных уголках земли, где только развивался Union Jack, флаг Соединенного Королевства. Он был известен как место встречи англичан. Это был лабиринт из номеров, террас и веранд, висящих над морем. Длинный, метров 100 пирс, соединял гостиницу с маленьким островком в море, излюбленным местом пловцов и любителей солнечных ванн. Такси остановилось. Выбежавший служащий понес багаж в гостиницу. Марк расплатился с шофером и оглянулся вокруг. Был ноябрь, но погода все еще стояла теплая и ясная. Какое чудесное место для свидания с Китти Фремонт. Портье протянул Марку письмо. «Дорогой Марк, я задержусь в Фамагусте до 9 часов. Прости, пожалуйста, умираю от нетерпения. Пока, Китти». «Цветы, бутылку виски и ведерко льда», — сказал Марк. «Миссис Фремонт позаботилась обо всем», — сказал портье, передавая ключи коридорному. «У вас смежные комнаты с видом на море». Марк заметил ухмылку на лице портье. Это была та же грязная усмешка, которую он видел во всех гостиницах, куда он являлся с какой-нибудь женщиной. У него мелькнуло желание растолковать портье, что он ошибается, но он не стал. Пусть этот чертов портье думает, что ему угодно. Полюбовавшись видом темнеющего моря, он распаковал свой багаж, налил себе стакан виски с содовой и выпил его лежа в ванне. 7 часов. Еще целых 2 часа ждать. Он открыл дверь в комнату Китти. Пахло хорошо. Ее купальный костюм и несколько свежевыстиранных пар чулок висели над ванной. Туфли стояли в ряд у кровати, на туалетном столике всякие флакончики. Марк улыбнулся. Даже в отсутствии Китти в комнате Китти царила атмосфера, характерная для незаурядного человека. Он вернулся к себе и растянулся на кровати. Как отразились на ней все эти годы? Какие следы оставило перенесенное горе? Китти, милая Китти, пожалуйста, будь паинькой. Сейчас ноябрь 1946 года, стал прикидывать Марк. Когда он видел ее в последний раз? В 1938 году, незадолго до его отъезда в Берлин. 8 лет. Китти сейчас стало быть 28 лет. Слишком много волнений для одного дня. Марк устал и начал клевать носом. Звяканье кубиков льда, звук вообще-то приятный для слуха Марка, разбудил его из глубокого сна. Он потер глаза и потянулся за сигаретой. «Вы спите, словно под наркозом», — сказал голос с явным британским акцентом. «Я стучал целых 5 минут. Пришлось попросить коридорного открыть дверь. Вы, надеюсь, не сердитесь, что я налил себе стаканчик?» Голос принадлежал Фреду Колдуэллу, майору британской армии. Марк зевнул, потянулся, чтобы стряхнуть остатки сна, и посмотрел на часы. Было 8:15. «Что вы делаете здесь на Кипре, черт возьми?» — спросил Марк. «Мне кажется, что тот же вопрос я вправе задать вам». Марк закурил и посмотрел на Колдуэлла. Он не любил этого майора, но и ненависти к нему не испытывал. Он его просто не мог переваривать. Они встречались до этого 2 раза. Колдуэлл был адъютантом полковника, ныне бригадного генерала Бруса Саттерленда, очень толкового фронтового командира британской армии. Их первая встреча состоялась во время войны где-то в Нидерландах. В одном из своих репортажей Марк указал на одну тактическую ошибку, допущенную британским командованием и стоившую жизни целому полку. Во второй раз они встретились в Нюрнберге на процессе, где Марк присутствовал в качестве корреспондента АСН. Соединение Бруса Саттерленда ворвалось первым в немецкий концлагерь Берген-Бельзен. Оба, Саттерленд и Колдуэлл, выступали свидетелями на Нюрнбергском процессе. Марк пошел в ванную, помыл лицо холодной водой и стал искать полотенце. «Чем я могу быть вам полезен, Фредди?» «Из CID позвонили сегодня в штаб и сообщили о вашем прибытии. Насколько мне известно, у вас нет официальных полномочий. Господи, у вас нюх, как у стаи гончих». «Очень сожалею, но придется разочаровать вас, Фредди. Я здесь просто в отпуске по пути в Палестину». «Это не официальный визит, Паркер», — сказал Колдуэлл. «Просто у нас несколько повышенная чувствительность после наших встреч в прошлом». «Крепкая же у вас память», — сказал Марк и начал одеваться. Колдуэлл налил Марку стакан виски. Марк смотрел на английского офицера и задавал себе вопрос, чем он его так раздражает всегда. В нем была та грубость, по которой безошибочно угадывался образчик препротивной породы колонизаторов. Колдуэлл был скучный, узколобый тупица. Поиграть по-джентльменски в теннис, с белыми, разумеется, стакан крепкого джина с содой и к черту туземцев. Вот и весь его девиз. Марка раздражала совесть Фредди Колдуэлла, вернее, отсутствие в нем совести. Понятие о добре и зле Колдуэлл черпал из воинского устава или из какого-нибудь приказа сверху. «Вы что же, гадости какие-нибудь творите на Кипре и пытаетесь скрыть их?» «Не будьте глупым, Паркер. Это наш остров, и мы хотим знать, что вас привело сюда». «Знаете, что я вам скажу? Вот это мне больше всего и нравится у вас, англичан. Какой-нибудь голландец просто велел бы мне убраться к черту. Вы же говорите всегда, пожалуйста, идите к черту. Я вам уже сказал, что нахожусь здесь в отпуске, свидание со старым другом. Можно узнать фамилию друга? Женщина по имени Китти Фремонт». «Китти, сестра?» «Да, это женщина, ничего не скажешь. Я на днях познакомился с нею у губернатора». Фредди Колдуэлл вопросительно поднял брови, посмотрев на настежь открытую дверь, ведущую в комнату Китти. «Возьмите свои грязные мысли и отправьте их в баню», — сказал Марк. «Мы знакомы уже 25 лет». «Но ведь чувства с годами не угасают, как любят говорить американцы. Совершенно верно. И с этой точки зрения ваш визит вторгается в сферу личных отношений. Сделайте же одолжение и убирайтесь вон. Фредди Колдуэлл улыбнулся, поставил стакан и зажал щегольской стек под мышку. «Фредди Колдуэлл», — сказал Марк, — «хотел бы я видеть вас тогда, когда у вас сгонят с лица эту улыбку». «Что вы хотите этим сказать, черт возьми?» «Мы живем сейчас в 1946 году. Масса людей читала во время войны лозунги, разъяснявшие, во имя чего, собственно, шла эта война. И они верили в эти лозунги. Ваши часы отстают, Колдуэлл. Еще немного, и вы останетесь у пустого корыта, сначала в Индии, затем в Африке, а потом и на Ближнем Востоке. Я остаюсь здесь, чтобы присутствовать при том, как вы потеряете мандат на Палестину. Вас вытурят также из Суэца и из Трансиордании. Солнце империи близится к закату. Что станет делать ваша жена, когда у нее не будет человек 40 негритят, чтобы помыкать ими с помощью кнута? Я читал ваши репортажи о Нюрнбергском процессе, Паркер. У вас несчастная американская склонность к преувеличениям, к театральности. Впрочем, старик, у меня нет жены. Что там ни говори, а в вежливости вам не откажешь. Не забывайте, Паркер, что вы здесь только в отпуске. Я передам генералу Саттерленду привет от вас. Всего хорошего. Марк улыбнулся и пожал плечами. И тут его вдруг осенило. Надпись в аэропорту «Добро пожаловать на Кипр». Полностью стих гласил «Добро пожаловать на Кипр, козлы и ослы». Глава вторая. Пока Марк Паркер готовился к долгожданной встрече с Китти Фремонт, двое других мужчин ждали совершенно иной встречи в другой части Кипра. Они ждали в лесу, расположенном в 40 милях от Кирении к северу от портового города Фамагусты. Было пасмурно, на небе ни звезды. Двое мужчин стояли молча и смотрели сквозь тьму в сторону залива, находящегося в полумиле у подножья горы. Они стояли в заброшенной белой хижине на горе посреди соснового леса вперемешку с эвкалиптами и акациями. Стояла черная тишина, прерываемая время от времени порывом ветра и подавленным прерывистым дыханием мужчин. Один из них был грек-киприот, лесничий по профессии. Он нервничал. Второй, спокойный как изваяние, неотступно смотрел в сторону залива. Его звали Давид Бен-Ами, что означает «Давид, сын моего народа». Тучи начали рассеиваться. Слабое мерцание осветило бухту, лес и белый домик. Давид Бен-Ами стоял у окна, и теперь можно было различить его лицо. Это был человек небольшого роста и щуплого телосложения, 20 лет с небольшим. Даже при слабом свете в нем можно было по тонкому и чуткому лицу, по глубоким глазам угадать интеллигента, ученого. Когда тучи совсем рассеялись, свет полился на поля, на руины мраморных колонн и памятников, валявшихся вокруг белого домика. Развалины, приходящие останки когда-то величественного города Саламиды, достигшего расцвета во времена креста. Какие только события не происходили на этих усеянных мрамором полях. Саламида — город, построенный в незапамятные времена Тевкром после его возвращения с Троянской войны. Он был разрушен землетрясением, вновь поднялся и еще раз пал от арабского меча под знаменем ислама, чтобы уже никогда больше не подняться. Свет мерцал над полями, усеянными остатками тысяч и тысяч разрушенных колонн, где когда-то стоял гордый греческий форум. Небо опять заволокло тучами. «Ему уже давно пора быть», — нервно шепнул киприот лесничий. «Послушай», — шепнул Бен-Ами в ответ. Слабый рокот моторной лодки донесся до них с моря. Давид Бен-Ами поднял к глазам бинокль, надеясь на просвет в тучах. Рокот мотора становился все громче. В море вспыхнул электрический фонарь, направленный в сторону домика, и луч света прорезал тьму. Еще вспышка, еще. Давид Бен-Ами и лесничий выскочили из дома и бросились по щебню и бурелому вниз к морю. Бен-Ами просигналил в ответ из своего фонаря. Мотор замолк. Мужской силуэт перемахнул через борт лодки и пустился вплавь к берегу. Давид Бен-Ами взвел курок своего пистолета и оглянулся, не видно ли английского патруля. Мужчина вынырнул из воды и пошел вброд. «Давид!» — раздался приглушенный голос. «Ари!» — ответил он. «Сюда, быстро!» На берегу все трое пустились бежать вверх, мимо белого домика к проселку. Там их ждало такси, спрятанное в кустах. Бонами поблагодарил киприота, сел с пришельцем в машину, и они помчались в Фамагусту. «Мои сигареты все промокли», — сказал Ари. Давид протянул ему коробку. Короткая вспышка осветила лицо мужчины, которого звали Ари. Он был большой и сильный, полная противоположность щуплому Бонами. У него было красивое лицо, но глаза были строгие и сухие. Это был Ари Бен Канаан, один из лучших агентов нелегальной организации Моссад Алия Бет. Глава третья. В дверь Марка Паркера постучали. Он открыл. Перед ним стояла Китти Фремонт. Она была даже еще красивее, чем он ее помнил. Они долго смотрели друг на друга молча. Он изучал ее лицо и глаза. Теперь это была женщина в полном смысле слова, ласковая и всепонимающая, какой становится только после глубоких страданий. «Мне бы следовало свернуть тебе шею за то, что ты не отвечала на мои письма», — сказал Марк. «Здравствуй, Марк», — прошептала она. Они бросились друг к другу и обнялись. Затем они целый час сидели, говорили мало, а больше оглядывали друг друга, обмениваясь короткими улыбками и дружескими поцелуями в щеку. За обедом они тоже говорили мало, все больше о похождениях Марка в качестве иностранного корреспондента. Постепенно Марк заметил, что она всячески увиливает от разговора о себе.